Глава 12, в которой Ириска, Хиша и Петрович путешествуют по прекрасной прелести. Маленькие домики, разноцветные крыши, аккуратные огородики и зеленые сады, дороги, по которым едут кареты, телеги и машины, пруды, озера, леса, холмы, реки, горы. Сверху, с высоты птичьего полета, а бандура плыла по небу чуть ниже веселых облаков, прелесть казалась игрушечной, и в какие-то моменты Ириска с трудом подавляла желание взять и переставить с места на место симпатичный домик, или мост, или нарисовать еще одно озеро, чтобы детишкам из окрестных деревень было где купаться летом и кататься на коньках зимой. Узнав, что она сумела перенести за 100 километров огромный летающий корабль, девочка захотела повторить эксперимент с машиной, мостом или домиком, просто ради того, чтобы попробовать поколдовать по-настоящему. Но она не повторяла, понимая, что вокруг реальный мир с живыми людьми, малыми народцами, говорящими животными и колдунами. Не сказка, а мир, которому она может навредить неумелым волшебством. «Если я передвину мост, это может обидеть местных жителей. Интересно, как поступают они с феями-хулиганками?» Подумала и улыбнулась собственной шутке. Ириска сидела в главной кабине бандуры, в кресле второго пилота, и смотрела через большое лобовое стекло на прелесть, которая расстилалась перед ней причудливым ковром. «Правда красиво?» — негромко спросил Петрович. «Очень», — кивнула девочка. Ей, разумеется, доводилось летать на самолетах. Однако она впервые находилась в кабине управления и, можно сказать, помогала пилоту вести летающую машину. Вид из кабины был совсем другим, чем из боковых иллюминаторов. Он по-настоящему завораживал, не позволяя даже на секунду оторваться от созерцания. «Скажите, кто живет в прелести?» — спросила Ириска, разглядывая чудесный городок, здание которого облепили высокую скалу. «Прелести обитают разные обитатели!» — встрял в разговор Хиша. «Самые разные!» Страусу не досталось кресла, и он пристроился в дверях кабины, расположившись в проходе на перевернутом ведре. «Это я уже поняла», — кивнула девочка. «Дядя Петрович похож на человека, а ты нет». «Я и есть человек», — пробормотал Авесолом. «А я нет», — гордо сообщил Хиша. «Я Мафтан». «Ты уже произносил это слово», — припомнила Ириска. «Что оно означает?» «Прелестное животное». «Так ты тоже говорил, но ничего не объяснил». «Как можно было забыть о прелестных диких страусах?» — взмахнул крыльями возмущенный Хиша. По кабине полетел пух, и Авесолом чихнул. «А прелестных животных?» — уточнила девочка. «А как я сказал?» «Птичка искренне считает, что мир вертится вокруг ее клюва», — хмыкнул Петрович. «Я все слышу», — сообщил Дикий. «Знаю», — махнул рукой инженер. «Поэтому и говорю». Бандура влетела в большое облако, напомнившее Ириске огромную кучу пены, и на несколько секунд все вокруг стало белым-белым. Прелесть совершенно скрылась за этим пушистым стогом. Страус замер, замолчал и продолжил лишь после того, как удивительная машина вылетела из облака. «Мир действительно крутится вокруг моего клюва!» «Вот-вот!» — хихикнул Авесолом. «Я ничего не поняла», — призналась Ириска. «Кто живет в прелести?» «Люди», — ответил Петрович. «Мафтаны», — ответил страус. «Давайте по очереди». «По очереди нельзя! Мы живем тут вместе!» Маленькая фея застонала. Она уже догадалась, что при виде друг друга ее спутники делаются не совсем нормальными, но не понимала, почему так происходит. И еще не придумала, как бороться с таким поведением. «Никто не сомневается в том, что прелестные животные — первые обитатели прелести», — заявил между тем страус. «Какая глупость!» — прокомментировал его слова Петрович. «Я тоже буду тебя перебивать!» «Ты будешь меня перебивать в любом случае!» «А теперь я стану тебя перебивать постоянно и с удовольствием!» «Как будто раньше. Ты делал это редко и без всякого желания. «Вы что, давно знаете друг друга?» — всплеснула руками Ириска. «Только что познакомились!» — сообщил Дикий. «На твоих глазах!» «Ты все видела!» — подтвердил Авесолом. «Я отклонился от курса на жалкие 100 километров и едва не врезался в улепетывающую птицу!» «Ты свалился мне на голову, хотя тебя никто не просил!» «Пожалуйста!» «Почему вы так себя ведете?» — громко спросила девочка. Настолько громко, что сумела перебить спорщиков. «Как?» — поразился Хиша. «Как?» — поинтересовался Петрович. «Как будто знаете друг друга 1000 лет и до чертиков друг другу надоели». «Да, я его терпеть не могу!» «Я тоже». «О-о-о-о!» Протяжный крик, уставший от их препирательств девочки, заставил инженера и страуса умолкнуть. Несколько секунд в кабине царила тишина, слегка разгоняемая равномерно гудящими двигателями. Затем Дикий окинул Авесолома взглядом и с независимым видом продолжил. «Мафтаны живут по всей прелести!» «Мафтаны — это животные, которые умеют говорить?» — уточнила девочка. Чем вызвала у Петровича приступ хохота. Закатился инженер так, что едва не выпустил из рук штурвал. «Верно подмечено!» Страус стопорщил на голове перья и нанес ответный удар. «В отличие от твоего нового героя, Ириска, я умею не только говорить, но и колдовать!» И с важным видом потрогал крылом кожаную сумку. «Я не хотела тебя обидеть!» Девочка только теперь сообразила, насколько двусмысленно прозвучал вопрос, и ей стало немного стыдно. «Извини». Дикий оценил искренность маленькой феи и не стал держать зла. «Ерунда!» И вернулся к привычно веселому тону. «Мафтаны — не просто говорящие животные. Мы разумные животные. Причем разумные настолько, что некоторые из нас умеют колдовать. Но, конечно же, не все». «А те странные звери, которых я видела в цирке, они тоже мафтаны?» «Бедозавры? Долбоцефалы?» Ириска, разумеется, не помнила эти названия, но про себя решила, что зубастым ящерам вполне подходит слово «бедозавр», а здоровенные и рогатые мастодонты — новылитые долбоцефалы. «Всем долбоцефалам долбоцефалы!» И согласилась. «Да, наверное». «Нет, они не мафтаны!» — затряс головой страус. «В прелести много разных животных, которых нет в привычном тебе мире!» «И не только животных», — добавил инженер. «Здесь живут гномы». «И вишневые штыры». «И громенцы». «И русалки». «И много кто еще». «В общем, здесь все иначе. И раньше ты об этом знала». «А здесь это где?» «В прелести». «Я понимаю», — отмахнулась Ириска. «А где находится прелесть? На другой планете?» «Не знаю», — развел крыльями Дикий. «Может быть...» «А, возможно, и нет. Что такое планета?» «Не прикидывайся глупым». «Зачем?» «Ты всегда прикидываешься». «Я так шучу». «Этот мир находится так далеко, что до него невозможно добраться». Неожиданно и неожиданно громко произнес Петрович, заставив Ириску и Хишу притихнуть. «Этот мир находится так близко, что к нему можно прикоснуться рукой, и мы часто, сами того не замечая, проходим через него». «Дотрагиваемся до настоящего, живого волшебства и улыбаемся, потому что нам становится тепло и радостно, потому что этот мир — прелесть. Он рядом, он повсюду, и он остается с тобой навсегда». И снова в кабине установилась тишина. Несколько секунд девочка обдумывала высказывание инженера, после чего протянула. «Кажется, я уже слышала эти слова». Она не верила, что Авесолом сочинил их. «С этих слов начинается книга фей», — улыбнулся Петрович. «Ты не могла их не слышать. Точнее, ты обязательно их читала. И, может быть, повторяла их, заложив пальцем страницу и вспоминая походы в прелесть». «Этот мир находится так близко, что к нему можно прикоснуться», — едва различимым эхом повторил Хиши. И двигатели бандуры, как показалось девочке, заурчали в этот момент по-особенному мягко. «Прелесть большая?» — негромко спросила она. «Огромная!» — тут же ответил инженер. «И многие ее области до сих пор неизведаны». «И везде живут мафтаны!» — добавил страус. «И везде есть магия?» «Конечно!» А Весолом помолчал, прищурился и заговорил так, будто читал написанный на лобовом стекле текст. «Прелесть и чудеса неразделимы. Прелесть — это волшебство, а волшебство — это прелесть. Оно повсюду. Оно — волшебство добра и радости, смеха и веселья. Волшебство хорошего настроения и дружеских улыбок. Когда тебе хорошо, ты можешь сделать все, что угодно. Справиться с любой проблемой, решить любую задачу, подняться на самую высокую вершину и победить. Таково волшебство прелести». «Ты зазубрил книгу фей?» — с иронией поинтересовался Хиша. «Читал однажды и запомнил», — спокойно ответил инженер. И вновь обратился к Ириске. «В прелести живут люди, мафтаны, феи и множество других народов. Но их, то есть нас, людей, гораздо меньше, чем в твоем мире. И среди нас редко, очень-очень редко встречаются волшебники. Зато они очень сильны». «Да», — неожиданно согласился Дикий. «Если у человека есть магический дар, он становится необычайно сильным волшебником. Как Захариус». «Как Захариус», — согласился Авесолом. «Только не обязательно таким же злым. Но среди людей волшебники встречаются редко. Очень-очень». «Ты уже так говорил», — хихикнул Хиша. «А вот среди мафтанов...» «Тоже нечасто», — отрезал инженер. «Ириска ничего не помнит, поэтому не надо ей лгать». «Я и не собирался», — Страус обиженно поджал клюв. «Среди мафтанов и малых народцев волшебники рождаются чаще, чем среди людей. Но их тоже мало», — закончила Весолом, глядя на девочку. «То есть мы, люди...» — начала Ириска, но была тут же остановлена. «Ты не человек!» — сообщил девочке Хиша. «Ты не человек!» — сообщил девочке Авесолом. И снова все запутали. «Что?» — Ириска изумленно посмотрела на проявивших редкое единодушие спутников. Сначала на одного, потом на другого. «Что вы такое говорите? Как это? Она не человек? У них шестеренки заржавели от перепада высот». «Ты фея!» — объяснил инженер. «Ты фея!» — эхом повторила птица. «Как это?» «Разве тебе не сказали?» Петрович покосился на Дикого. «Я не успел», — вздохнул тот. «Столько всего произошло. Да я и сам забыл, что надо озвучивать очевидные вещи. Она ведь непревзойденная». Инженер покачал головой, словно говоря: «Ну, конечно. Как что-либо объяснять, так мне». И продолжил. «Здесь, в прелести, ты не человек Риска. Ты фея. И все девочки, которые приходят сюда из мира людей, все они феи. И все вы, все феи, обладаете магическим даром и можете творить волшебство. Можно сказать, что волшебство принадлежит вам». «Потому что других волшебников очень мало», — кивнул Петрович. «То есть мы главные волшебницы прелести?» — прошептала изумленная Ириска. «Совершенно верно», — подтвердил инженер. «И в легендах говорится, что именно вы создали прелесть». «Это не легенды», — очень серьезно добавил Страус. «Все мафтаны знают, что феи создали прелесть. И если они когда-нибудь уйдут, наш мир погибнет».